Глава 9. Каждое новое поколение подросших волчат отправлялось в стаю хранителей Большого Камня, которую уже долгие годы возглавлял вождь Паркус. Конечно, не все волчата доживают до года или двух и попадают в кадетскую школу. Одних забирают болезни, другие не переживают суровый климат ледникового плато. В этот раз их было особенно много, около 300. Погода последнее время стояла не такая суровая, потому плодовитыми были матери, да и не так много было погибших детенышей. Стая хранителей Большого Камня была эпицентром знаний и интеллектуальным центром прайда волчьего. Хранители из поколения в поколение передавали знания друг другу и остальным стаям, воспитывая юных волчат на курсе молодого бойца, который должен был пройти каждый из прайда, без исключений. Этот традиционный обряд означал для волчат конец безмятежного детства и вступление в ряды воинства прайда. Так сюда попал и Лума. Его отец был гвардейцем самого Хауды, а мать — боевой волчицей. Оба они охраняли мир и спокойствие великого вождя и хранителей. Отца Лума сразу после рождения подкосила страшная, неизлечимая болезнь, потому почти не знал он отцовского воспитания, а мать его, Ратега, не была похожа на обычную волчицу. Чужды ей были материнские черты и забота. Ее целью было вырастить детей, готовыми к суровому и жестокому миру. Таковыми были заветы стаи крови матерей, куда отправилась она после гибели отца Лума. Там и прошло детство волчонка. Ратега добывала им с братом еду, а охраняли их мачехи стаи, что остались без своих детенышей. Иного выбора у семьи Лума не было. В одиночку в суровых холодных краях не выжить. Пока Ратега добиралась до крови матерей, не все ее дети пережили путешествие. Выжили лишь сыновья Лума и Дума, а две дочери остались хранить вечность в снегах после своей гибели. Дума был напорист и храбр, а Лума очень любопытен и простодушен. По натуре своей он был самым настоящим хранителем, но для их семьи это было бы позором. Все предки Ратеги становились боевыми волками в гвардии великого вождя. «Эх, Лума, Лума, тяжело придется тебе в этой жизни». Для того и существовала в прайде волчьем кадетская школа, чтобы сделать из неокрепших детей воинов. Почетным хранителем Большого Камня и учителем кадетской школы был старый волк Радо, который в силу своего возраста мог уже и не преподавать, а лишь наслаждаться жизнью, но ему нравилось дарить знания волчатам. Дети — это будущее прайда. Что в них заложить сейчас, то и получишь потом. Радо не знал, к чему готовил своих учеников, ибо воин уже давно не знавал род их. Однако же предвещал самое худшее развитие событий, ибо волк готов должен быть и к быстрой битве, и к долгому противостоянию. Таковы заветы прайда волчьего. Мира желаешь, если готовься к войне. Сегодня же Радо умилялся, глядя, как три волчонка отрабатывают боевую тройку и пытаются поймать горностая инструктора, который мастерски уходил от нападок своих неокрепших противников, да еще и умудрялся поколачивать их. «И почему же у вас не получается?» «Да потому что он слишком быстрый, дедушка Радо», — обидчиво выли волчата. Тройку придумали для того, чтобы три волка, встав треугольником спина к спине, могли смотреть во все стороны и быть как единый разящий организм. Вы же, как три молодых толсторога, глупо мечетесь по ледниковым и горным полянам. Если еще лбами биться начнете с разбегу, то точно сойдете за них. А что же делать, дедушка Радо? Все достигается на практике. Повторение, повторение и еще раз повторение. Вы должны знать, что делать в боевых условиях, даже если вас только что разбудили и отправили сразу в бой. Волчата ахнули, ибо немногим по душе приходились эти занятия. Дума, бери свою тройку и покажи сверстникам, как надо. Хорошо, учитель. Дума и еще два кадета за несколько мгновений справились с горностаем и прижали его к земле. «Вот видите, — заявил Радо, — сила в единстве. Если вы не справитесь в тройке, то как будете работать в боевом звене?» «А что такое звено, дедушка Радо?» «Лума, я, наверное, помру от твоих незаканчивающихся вопросов. Но сейчас он был кстати. Звено — это тройка троек». «Как это?» — удивленно вздохнули волчата. «Вместо волка в звене тройка. Именно это делает такое построение очень опасным для врагов. Бойцы могут резко менять направление движения и разить противника во все стороны, причем враг, попавший внутрь звена, со всех сторон атакуется волками, расположенными на внутренних сторонах треугольников своих троек. Это очень действенное боевое построение». «А как они поймут, что сейчас надо в одну сторону, а чуть позже в другую?» — все не успокаивался Лума. «И снова верный вопрос, Лумо», — похвалил юнца Радо. «В центре звена находится его командир, который командует тройками. Три тройки по такому же принципу формируют волчью пилотою, а три пилотои — центурию. И все эти построения разят врагов со всех сторон и внутри. Особенно эффективно внутри, когда жертву атакуют отовсюду, и она попросту не успевает отбиваться от летящих в нее острых клыков». «Ого!» — раскрыли рты юнцы. «И вот наша самая главная цель — отработать действия в боевых порядках. Тренироваться вы будете до тех пор, пока не станете чувствовать друг друга инстинктивно». «Как же скучно делать одно и то же изо дня в день», — зевнул Лума. «От этого зависит ваша жизнь», — рявкнул Радо, чем навел страх на молодое поколение. Даже в столь мирное время волчата уже видели смерть. Стычки между волками, хоть и наказуемы были, но их было просто не избежать. Горячая кровь играла в жилах. Началось это еще в детских играх, когда волчата, выясняя, кто сильнее, пытались опрокинуть оппонента и укусить. Однако с возрастом игры часто переходили в самые настоящие поединки. «Помимо отработки волчьих боевых порядков и действий в них, мы разберем и то, как действуют наши союзники — медведи, песцы, толстороги и овцы-быки», — продолжил Радо. «Учитель, а зачем нам это?» — не успокаивался Лума. «Они же наши союзники!» «Лума, это сейчас они нам союзники, но все может резко поменяться. Когда-то давно волки вели войны с медведями. История может повториться. «А зачем? Мы что, будем воевать?» — округлил глаза юнец. «Кто знает, кто знает. Но если вдруг война придет в наш дом, мы будем к ней готовы. Понятно? Так давайте жить дружно. Зачем воевать? Что нам делить с медведями?» «Да заткнись ты уже!» — не выдержал Дума и укусил брата за ухо. Лума взвизгнул и бросился на него. Радов в два прыжка оказался рядом и несколькими ударами лап раскидал драчунов в разные стороны. «Лума! Дума! Два раза до большого камня и обратно!» «Но учитель!» — умоляюще завыли юнцы. «Живо, я сказал!» Братья повиновались и отправились в забег до большого камня. «Это ты во всем виноват!» — зарычал Дума. «Кто последний до большого камня, тот медвежья лепешка!» — крикнул Лума и ускорился. «Ах ты!» И так изо дня в день юные кадеты учились основам ведения битв. Тройка, звено, пилотоя, центурия. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Толсторогий и овцы-быки очень похожи по своей стратегии и поведению в бою. «Кто знает, почему?» — начал очередную лекцию Радо. «Потому что они стадные животные!» — выкрикнул кто-то из кадетов. «Правильно!» Радо сделал на снегу множество лунок. Ряд за рядом он продолжал усердно создавать их. Получился прямоугольник примерно 10 на 15 лунок. — Что это, кадеты? — Это снежные лунки, — весело сказал Дума. — Еще варианты? — Это стадо овцы-быков. Лума выдал первое, что пришло ему в голову. «Или толсторогов», — продолжил Радо. «В обычной жизни на местах своего пребывания овцы-быки и толстороги медленно передвигаются, экономя силы. Но когда они бегут стадом в лобовую атаку, это очень страшно. Я не завидую тем, кто встанет у них на пути». Причем они довольно-таки ловко разворачивают свой строй и снова бегут в наступление. — А как же их победить? — спросил один из кадетов. — Я хотел спросить об этом у вас. Вы же будущие командиры пилотой и центурий. Волчата начали выкрикивать варианты, но ни один из них не попадал в цель. «Чтобы победить стадо, надо не дать ему развернуться и нападать с боков и сзади, разваливая их ровный строй», — открыл секрет победы старый учитель. «Так наши предки охотились на них. Когда овцы-быки и толстороги действуют в одиночку, то менее опасны они». Но не стоит расслабляться, ибо лбы овцебыков и толсторогов крепки, а рога остры. И запомните, никогда не нападайте на овцебыка в одиночку. Когда он разъярен, то легко справиться с одним или несколькими волками. Но вот стаи, даже небольшой, одержать над ним победу не составит труда. — Ого! — хором ответили волчата. — Вот вам и ого! Сила волков в единстве! Это сейчас вы думаете о том, что занимаетесь бесполезным делом. Однако настанут времена, когда пригодятся наши боевые тройки, которые будут врубаться в бока толсторогов и овцебыков, разя их острыми клыками со всех сторон. Даже против целого стада, сменяя друг друга и не давая передохнуть врагу, волки одержат победу. Именно тогда стадо разбежится и станет легкой добычей. Волчата воодушевленно смотрели на своего учителя, кроме заскучавшего Лума. — А как победить медведя? — зевая, спросил он. — А это хороший вопрос. Медведи — очень опасные животные. Их боевой порядок — это двойка. Спиной к спине становятся они и ведут бой в любом направлении. От этого построения множество волков в древние времена полегло. Клыки и когти медведей остры, а лапы мощны. Они способны одним ударом отправить волка в земли предков. Однако когда-то, очень давно, великий вождь Рекс придумал тройки и звенья, которые смогли повергать даже медведей. Именно поэтому вы и отрабатываете их сейчас. — А как? А как? — заинтересовались волчата. — Надо окружить двойку медведей, загнав ее в центр звена, а затем всем сразу напасть. Волки — маневреннее медведей, потому те не смогут отбиваться от всех сразу. Кто-то из нападающих однозначно погибнет в этой схватке, но и разящие укусы волчьих клыков не заставят победу долго ждать. Под руководством армии Рексом пал не один десяток медведей. Волчата сидели с открытыми ртами, словно Радо открыл им великую тайну. Для них это было действительно чудо, ведь войны с медведями ушли далеко в прошлое и остались лишь в памяти хранителей Большого Камня. Эти легенды и сказания были больше похожи на страшилки для юных волчат, но оказалось, что все это далеко не вымысел. Тройки звена размыкаются и пропускают между собой медведей, а затем смыкаются. Шесть волков, что внутри, атакуют медведей со всех сторон, а трое внешних отбиваются от других нападающих. — А куда деться командиру звена? — подозрительно спросил Лума. — Он же был на том месте, где оказались медведи, в центре. — Лума, от тебя ничего не утаишь, — засмеялся Радо. — А центровой звена ретируется в сторону и командует, как и полагается ему. — Учитель, расскажи еще о песцах, — попросил один из кадетов. — А вот об этом я расскажу вам в следующий раз, ибо пора отрабатывать боевые порядки и действия в них. — Ну нет, — раздался недовольный гул. — Так, что за недовольство? Бегом на прибрежье, вас там уже ждет учитель. Волчата показательно побухтели, но все же отправились на другое занятие, а Радо решил вздремнуть. Слишком стар он был уже. Прожил на четверть больше, чем обычно волкам отведено судьбой. Радо был почти самым старым из них и самым мудрым. К нему прислушивались даже Паркус и великий вождь Хауда. Однако и всезнающий Радо не мог предвидеть, куда заведет его кадетов судьба. А судьба уготовила многим из них смертельное испытание в стане злейшего врага.